Фургон, вопреки возражениям Феликса, кишку снанял сам. Видимо, решил сэкономить. Машина Веберу понравилась. Стальные стенки могли защитить даже от винтовочной пули, а вот шофер вызвал сомнения, хотя Соломон и рекомендовал его как надежного, давно ему известного человека. Кишкус решительно не понимал, что на сегодняшней заграте надежность людей никак не связана с длительностью знакомства. Когда мир движется к хаосу, люди готовы на все, чтобы заработать. Но Кишкус настоял, Феликс поддался и теперь разгуливал по обочине рядом с ковыряющимся в заглохшем двигателе шофером. «Скоро?» «Пытаюсь понять», — хмуро ответил водитель. Он оторвался от мотора, вытер со лба пот и огляделся. «А ты где?» «Ты меня слышишь. Этого достаточно». Под раскрытым капотом торчала слабая переносная лампа, а потому Феликс не стал выходить из тени, остался в густой тьме и повторил вопрос. «Скоро?» «Когда я пойму, в чем дело, тогда и починю». 10 минут уже прошло. «Это двигатель внутреннего сгорания, а не какой-нибудь кузель», — важно произнес шофер. «Это сложная современная техника». «Кузели не ломаются». «Будь у нас время, я бы рассказал, как не ломаются кузели. Я, между прочим, 10 лет на паротяге отрубил». Шофер помолчал, после чего просительно добавил. «Поможешь? Нужно, чтобы кто-нибудь поддержал». «Ты облажался? Ты и работай». «Без помощи ремонт затянется». «Даю 20 минут», — жестко произнес Вебер. «Не управишься, отрежу палец». «Без пальца у меня ничего не получится», — попытался пошутить шофер, однако бомбальера его не поддержал. «А без машины ты нам вообще не нужен». Водитель зло посмотрел в ту сторону, откуда прозвучала угроза, но опоздал. Феликс уже сменил позицию. Оказался с другой стороны фургона и вновь окунулся в загратийские запахи. Почему засевшие в лесу разбойники не открыли стрельбу сразу? Потому что считали себя умными. Или же понимали, что плохо вооружены? Толстые стенки фургона обеспечивали надежную защиту от обычных пуль. Да и какой смысл стрелять сразу? Охрана начеку, а бомбальера, даже бомбини, это вам не сезонные рабочие, подавшиеся в разбойники от безысходности. Их выучки даже королевские гвардейцы позавидуют. Да и стволы у наемников отличные, таких на заграте днем с огнем не сыщешь. Вот и получается, что первым залпом нужно снимать не меньше 3 бомбальера, а для этого бандитам пришлось подойти к нападению творчески. Атаковать сразу не стали. Позволили добраться почти до самого Альбурга, и только тут, в 20 лигах от столицы, автомобиль неожиданно сломался. Место выбрано идеально. С одной стороны до цели путешествия рукой подать, с другой — вокруг густой лес. Разбойники прекрасно понимали, что внезапная остановка насторожит любых наемников, тем более бомбальера, а потому и здесь решили не спешить. Пусть охранники оглядятся, пусть решат, что засады нет, а поломка действительно случайна, пусть потеряют бдительность, и тогда, что будет тогда, понятно. Однако у Вебера было собственное видение дальнейших событий, которое шло вразрез с планами сидящих в засаде бандитов. И Вебер, и остальные бомбальеры прекрасно понимали, что нападение обязательно произойдет, и потратили время с пользой. Едва фургон остановился, Длинный, Би и Феликс выскочили наружу. Одежду бомбальера предпочитали черную, и непроглядная темень играла за них. Мгновение, и наемники рассыпались вокруг машины, перестав быть даже едва различимыми целями. На свет не выходили, двигались бесшумно. Этому в Химмельсгартене учат в первую очередь. А потом уже через несколько секунд бандиты потеряли бомбальера из виду. А наемники наоборот. Начали подсчитывать противников и теперь точно знали, сколько человек засело вокруг. 7, беззвучно просигнализировал Би при следующей встрече. Для бомбини совсем неплохо. 10, поправил помощника Вебер. Би скорчил недовольную гримасу и вновь растворился в темноте, отправившись искать упущенных врагов. Если бы Кишкусу каким-то чудом удалось нанять в телохранители Бамбадао, разбойники прожили бы минут на 10 меньше. Бамбадао открыл бы огонь сразу и перестрелял врагов вслепую, ориентируясь на запах и едва различимые звуки. Бамбадао в таких делах мастаки. Однако Феликс пока был только бомбадиром, а потому выжидал, ибо хорошая готовность к бою — половина победы. «Перестань меня оскорблять! Если бы я знала, во что ты превратишься всего через 20 лет, на себя посмотри!» Сеньоры Кишкуса перешли на крик, который наверняка услышали бандиты. А поскольку они умники, то, скорее всего, решили, что охрана увлечена скандалом и лучшего времени для атаки не придумать. Феликс улыбнулся. Почему не улыбнуться, раз все идет как надо? И по привычке провел большим пальцем по ложу бомбады. Оружие у Вебера было замечательное. Шестизарядный тумахорский вышибала, работа легендарного бродяги из Листа. Как и любая бомбада, обладающая собственным именем, да еще и от такого великого мастера, вышибала оценивался в запредельную сумму, и Феликсу пришлось влезть в долги, которые он отдавал долгих 5 лет. Однако за все это время он ни разу не пожалел о сделке. Высочайшее качество оружия не позволяло. В стрельбе на 100 шагов и меньше вышибали равных не было. «Сейчас повоюем», — беззвучно пообещал Бомбади Вебер. «Будет весело». 5 секунд, — показал Феликс, и тут же принялся считать, одновременно снимая с ремня бомбаду. 1, 2, 3, 4. 5 секунд! 10 очень быстрых шагов, позволивших им с Длинным оказаться по разные стороны фургона. Где в это время шлялся Би, Феликса не заботило. Не маленький, сам разберется, что к чему. 5. И выстрел. Разбойники двинулись вперед. К запаху добавился едва различимый шум, который указал бомбадиру цель гораздо лучше прожектора. Первая пуля досталась тому, кто стоял в 10 шагах от придорожной канавы. Первая пуля от Феликса всегда тигриный коготь, а потому бандита не спасла даже надетая под одежду кираса. Второй выстрел Вебер сделал, перекатившись вперед. Надо было уйти от беспорядочного огня разбойников. Перекатился, на мгновение замер в положении сидя, мягко вскинул вышибалу, надавил на спусковой крючок, а следующим движением уже катился вправо. Феликс знал, что не промахнулся. Он умел отличать хрип раненого от предсмертного крика. Третий заряд в барабане вышибалы назывался «Шутихой-15». Его Вебер послал в воздух, когда лежал на спине в придорожной канаве. Алхимическая пуля взорвалась примерно в 15 метрах над землей, на несколько мгновений осветив поле боя и окончательно сбив разбойников с толку. Впрочем, к этому моменту в живых осталось не так уж много бандитов. Би, как оказалось, давно вошел в лес, и его скорострельная бомбада прогрохотала положенные 6 раз. Феликс не сомневался, что минимум 4 бандитов получили свое. С другой стороны фургона отстрелялся Длинный, его прикрыл выскочивший Эдди. А довершил разгром оказавшийся на крыше автомобиля Хвостун. Его-то выстрел и стал последним. «Двое!» — подал голос Длинный. Он перезарядил бомбаду и был готов продолжить бой. «Трое!» — сообщил Би. «Двое!» — буркнул Эдди. «Один!» — вздохнул Хвостун. «И у меня двое!» — подытожил Вебер, выбираясь из канавы. «Кажется, все!» В фургоне рыдал перепуганный сеньор Кишкус. Сеньора держалась. Бледный, как полотно, шофер осторожно выглядывал из-под грузовика. Рядом с ним валялся фонарь, тускло освещавший переднее колесо машины. «Потерь нет. Хорошо». Вебер перезарядил вышибалу, закинул его за спину и хлопнул в ладоши. «За дело, ребята! Через 5 минут выезжаем!» Длинный, Эдди и Би двинулись прочесывать окрестности и, если потребуется, добить раненых бандитов. Говорливый Хвостун отправился успокаивать кишкусов. Вебер прогулялся по опушке. Отыскал труп одного из разбойников, забрал валявшийся рядом револьвер. Бульдог. Дерьмо штампованное. После чего подошел к выбравшемуся из-под автомобиля шоферу. «Ловко вы их!» — Водитель елозил по карманам, пытаясь нащупать, куда спрятал трубку. «Ловко!» «Кто это был?» — равнодушно спросил Феликс. «Бандиты!» «Имя, братишка?» «Имя!» — Вебер холодно посмотрел на шофера. «Как звали главаря?» «А откуда мне знать?» «Потому что ты на них работал». «Я...» Но Феликс не позволил водителю продолжить. Толкнул в грудь, придавив к стенке фургона, приставил к голове револьвер и взвел курок. «Они были здесь. До того, как машина поломалась. До, понимаешь? А поскольку в совпадение я не верю, у тебя, братишка, есть два пути. Первый — героическая гибель при отражении бандитского налета. Если ты заметил, я взял чужое оружие. Так что к честному телохранителю претензий у полиции не будет». Глаза шофера расширились от ужаса. «Второй путь. Я обо всем забываю». «Забываешь?» — недоверчиво прохрипел водитель. «Мы победили», — объяснил Вебер. «Убитых у нас, на твое счастье, нет. Раненых тоже. Поэтому я задам тебе несколько вопросов, и мы поедем дальше». Пауза. «Кто это был?» Давящая на грудь рука, пистолет у головы, а главное, колоссальная железная уверенность бомбальера сделали свое дело. Шофер сдался. «Боров Сун, самый известный бандит». «Да плевать мне на известность мертвеца. Что дальше?» «Что дальше?» — не понял водитель. «Дальше по дороге», — уточнил Феликс. «Другие сюрпризы будут?» «Скольких вы убили?» 10. «Других сюрпризов не будет». Кажется, он говорил правду. «Что с двигателем?» — продолжил Вебер, не отнимая револьвер от головы шофера. «С ним все в порядке», — заверил водитель. «Я вас обманул». «Очень хорошо». Вебер отпустил предателя и демонстративно сунул бульдог за пояс. «Заводи машину». Шофер вытер со лба пот, на этот раз его было значительно больше, чем во время ремонта, забрался на свое место и повернул ключ. Двигатель послушно затарахтел. «Я вас не обманул!» «Я вижу». «В тех кабаках Герметикона, где собираются наемники и военные, вы обязательно услышите хвастливые рассказы о столкновениях с бомбальера. О том, как я сразу понял, что он задумал, и опередил его на мгновение. Он шрам, видишь? Его пуля! А моя влетела этому растяпе прямо в лоб!» Верят подобным россказням лишь самые наивные и самые пьяные слушатели, потому что люди здравомыслящие, хотя бы в общих чертах представляющие, как тренируют в Химмельсгартне, прекрасно понимают, что обычному вояке опередить бомбальера не дано. Феликс не хотел, чтобы шофер видел, как он выхватывает оружие, и шофер не увидел. Просто бульдог неожиданно оказался у виска предателя и тут же громыхнул выстрел. Обмякшее тело завалилось на пассажирское сиденье. «Все из-за него?» — уточнил вездесущий Би. «Ага», — равнодушно подтвердил Вебер. «Из-за него». Зашвырнул револьвер в канаву, вытащил труп и отнес его в фургон. Кишкусы при появлении подарочка завизжали. «Бедолаге не повезло», — объяснил Вебер. «Мы должны доставить тело в город». «На это есть полиция!» Сеньоре очень не хотелось продолжить путешествие в компании мертвеца. «Да!» — согласился с супругой сеньор. Феликс укоризненно покачал головой. «Мы ведь люди и должны проявлять уважение к павшему товарищу». После чего захлопнул дверцу фургона и подозвал Эдди. «Если не ошибаюсь, ты учился управлять автомобилями». Бомбини ухмыльнулся и кивнул. «Так и знал, что пригодится».